один закон да будет и для природного жителя, и для пришельца, поселившегося между вами. И сделали все сыны Израилевы, как повелел Господь Моисею и Аарону, так и сделали. И в этот самый день Господь вывел сынов Израилевых из земли египетской по ополчениям их.